Правило 26. Чувство юмора спасет мир. Научитесь находить смешное в ситуациях, в которых ставит вас жизнь. Это очень важно. По мере того, как мы воюем с обстоятельствами, а время от времени наша жизнь действительно напоминает сражение, мы должны четко сохранять чувство меры. То, что мы делаем и к чему относимся очень серьезно, со стороны может казаться просто смешным. Мы можем погрязнуть в рутинных делах, запутаться в несущественных мелочах настолько, что жизнь прилетит мимо нас, а мы этого и не заметим. Избежать этого вам помогут юмор и умение смеяться над собой, над ситуацией. Но никогда не смейтесь над другими. Мы с головой зарываемся в размышления о том, что о нас подумают наши соседи, или беспокоимся о том, что чего-то не сделали. Я не мыл свою машину около 2 недель, она вся в грязи, а соседи вымыли свою буквально вчера. Все будут думать, что мы неряхи. Если вас когда-нибудь посещали подобные мысли, значит, нужно научиться над этим смеяться. Жизнь для того, чтобы жить, радоваться солнцу, а не чувствовать себя в ужасающем и безвыходном положении, если вы уронили яйца на пол в супермаркете. Смех над собой, над ситуацией, в которую вы попали, имеет двойной положительный эффект. Во-первых, он рассеивает напряжение и помогает восстановить чувство меры. А во-вторых, он приносит не только психологическую, но и физическую пользу. Когда вы смеетесь, организм вырабатывает эндорфины, и вы физически чувствуете себя лучше. Я вовсе не имею в виду, что вам необходимо ежеминутно отпускать шутки. Нет, иметь чувство юмора и находить смешное в ситуациях, в которые ставит нас жизнь, это нечто большее, чем выдавать каламбуры. Однажды я попал в автомобильную катастрофу и в бессознательном состоянии оказался в госпитале. Я лежал в одноместной палате и мучился от боли. Когда я пришел в себя, я в 2 словах обмолвился о своем состоянии. Тогда медсестра отодвинула занавеску над моей кроватью и показала мне, что в палате нет другой медсестры. Я взял себя в руки и попросил прощения. Тогда она серьезно посмотрела на меня и сказала: «Ничего, это вы меня простите». Если вам приходится наблюдать за человеческим поведением, вы всегда можете увидеть что-нибудь смешное. Научитесь видеть смешную сторону во всем. Это лучший способ снять стресс и развеять беспокойство и сомнения. Попробуйте.